Правитель хотел доказать колошам, что русские были для них верными друзьями, но за измену и разбой они будут грозными мстителями. Око за око, зуб за зуб. Так утверждал древний закон индейцев, и Баранов не думал его нарушать. Если бы он отказался от мести, индейцы перестали бы его уважать. Посоветовавшись с ближними людьми, Александр Андреевич решил предварительно поговорить с кадьякцами, как отнесутся к военному походу островитяне. Это имело немаловажное значение. Баранов собрал старейшин у себя дома и рассказал о захвате крепости индейцами. Конечно, островитяне знали обо всем от своих единоплеменников, выкупленных у английского капитана, но слушали они с отменным вниманием. Колоши нарушили договор, вели себя как вероломные женщины. Русских, находившихся в крепости, они убили, и ваших братьев, сыновей, отцов закололи, как бобров или котиков. Больше сотни лучших кадьякцев пали от руки коварных колошей. Мы хотим отомстить. Прошу старейшин помочь русским. Вожди маленькими глотками пили крепчайший ром и глядели на правителя. «Ты наш друг, Баранов, а мы никогда не оставляем в беде своих друзей», — взял слово Савва, главный вождь кадьякского племени. «Ты заплатил большой выкуп за наших родственников». Он выглядел представительно, его новая парка, вышитая бисером и разноцветными бусами, сверкала и переливалась огнями. «Пускай нам дадут ружья, и мы отомстим колошам», — отозвался старейший вождь Кузьма Сапожков. «Бобра надо бить копьем, а колоша — пулей». «Мы дадим ружья и пули всем, кто умеет стрелять», — заверил Баранов. «Сколько правитель хочет снарядить байдарок?» — спросил Савва. «Надо немедля готовить их к дальнему походу. 300 байдарок. Отбирайте самых храбрых охотников». «Кто пойдет передовщиком?» «Демьяненков Семен, он смелый человек. Знаем Семена», — одобрительно загудели старейшины и оглянулись на огромного бородатого детину, скромно сидевшего в уголке. «Мы пошлем байдарки, но мы просим тебя, правитель, давать за одного бобра 5 сажений бисера или 2 топора, за одного бобра давать еврашчью парку или 5 фунтов табаку». Александр Андреевич быстро прикинул, во что обойдется уступка. Ничего страшного, он и сам думал, что надо пересмотреть расценки. Кадьякцы получали мало. «Обещаю покупать бобра по цене, названной Саввой», — твердо сказал он. «Остальные товары по прежним ценам. Для всех, кто идет в поход на ситку, компания устраивает игрище». Старейшины оживились. Праздники с танцами и пением островитяне любили больше всего. Кадьякцы были сродни эскимосским племенам. С русскими они быстро подружились и жили в мире. Бывали, конечно, взаимные недовольства и неурядицы, но даже в первое десятилетие барановского правления серьезных разногласий у русских и кадьякцев не было. Русские женились на кадьякских женщинах, жили семьями, заводили детей. Все островитяне были подданными Российской империи, и русские промышленные относились к ним как к равным. Они вместе ходили на промыслы, вместе делили все трудности и невзгоды, но все же, будучи основными добытчиками драгоценных шкурок морского бобра, кадьякцы получали за свой труд меньше, чем промышленные. Кадьякские женщины, превосходные мастерицы, шили для компании парки из птичьих и еврашчьих шкурок. И не только меховую одежду шили кадьякские женщины, но и знаменитые байдарки из тюленьих шкур, на которых мужчины совершали далекие плавания. Когда мужчины смазали китовым жиром готовые байдарки и крепко попарились в бане, Начались празднества. Правителя Баранова пригласил к себе главный вождь Савва. Его барабора была просторнее и чище других. Пол хозяева услали травой и покрыли котиковыми шкурами. Александр Андреевич уселся на поперечную скамью для почетных гостей рядом с вождем. В бараборе все было знакомо Баранову. Не раз приходилось строить их своими руками. Выкапывалась четырехугольная яма, по углам ставили столбы, клали перекладины. Стены делались из досок, поставленных стоймя, а крышу покрывали травой. Главное помещение бараборы, где происходило празднество, в обычные дни служит для сушки рыбы и шкур. Здесь же мастерили байдарки. Для спанья сбоку бараборы пристроены небольшие помещения. Каждый имеет свой лаз для общего покоя. Посередине очаг, над ним отверстие в крыше для дыма. Вход в барабору тоже через крышу. Народу набралось много. Савва пригласил в свое жилище вождей и знатных охотников. Всех гостей хозяева встречали еще на берегу. Неистово били в бубны и пели песни, сочиненные для этого торжественного случая.